Добро пожаловать в медитацию для подсознания по проработке страха неудачи. Она поможет тебе осознать истинные причины твоего бездействия и негатива, связанного с ожиданиями от собственных результатов и достижений. Цель этой медитации – проработать внутреннее ощущение правильности и ценности каждого поступка и действия. Займи удобное положение сидя и закрой свои глаза. Мы начинаем путешествие в твое подсознание. Сделай глубокий вдох через нос. Выдержи небольшую паузу между вдохом и выдохом. И плавный, размеренный выдох через чуть приоткрытый рот. Небольшая пауза. Снова вдох носом. Пауза. И выдох через приоткрытый рот. Пауза. Максимально расслабь свое тело и продолжай дышать равномерно и спокойно. Снова более глубокий вдох. Собери все напряжение, все мысли, переживания. И на выдохе отпусти вместе с воздухом, который покидает твое тело. Небольшая пауза. Вдох носом. Пауза. И выдох. Задержка дыхания. Еще один более глубокий вдох через нос. Собери остатки всех мыслей, все остатки напряжения от недоделанных срочных дел. И выдохни все это вместе с воздухом. Пауза. Продолжай дышать плавно и ровно, ощущая внутреннюю тишину и расслабленность. Осознай, что за твоим страхом неудачи, разочарования и провала стоит твое бездействие. Сколько раз ты сливала возможности, отказывалась от принятия решений, от действий, только лишь потому, что тебе было страшно. А сколько денег ты потратила из-за этого страха? Глубокий вдох и выдох. Насколько сейчас для тебя важно проработать данный страх? Насколько для тебя важно сейчас принять решение действовать и развиваться? Вдох и выдох. Готова ли ты выбрать другую реальность? Реальность, где ты входишь в свои страхи, двигаешься вперед и достигаешь поставленных целей. Вдох, выдох. Прими сейчас твердое и уверенное решение проработать подсознательные причины присутствия в твоей жизни страха и двигаться вперед каждый день, каждую секунду твоей жизни. Потому что движение – это и есть жизнь. Вдох и выдох. Увидь себя в неком пространстве, где есть только ты и огромный белый экран. Свет вокруг тебя гаснет, и на экране появляются картинки из твоего детства. Увидь на этом экране ситуации, когда тебя ругали за твои действия или поступки. за разрисованные обои или документы, за испорченное мамино платье во благо нового наряда для кукол. Вдох, выдох. Увидь на этом экране моменты, когда тебя кто-то ругал из твоих родителей, близких людей, критиковал или наказывал за то, что ты творил, творила, что-то создавал, создавала. Прочувствуй всю горечь и боль от этого момента, от этих ситуаций. Глубокий вдох. И на выдохе ощути, как ты переносишься в этот момент времени и погружаешься в эту ситуацию. Тебе столько же лет, сколько было тогда. И рядом те люди, которые ругали, критиковали тебя. Еще раз вдох. И выдох. Посмотри в глаза человеку, который рядом с тобой. Не отводя от него взгляд, проговори ему свои чувства и ощущения. Если рядом с тобой несколько людей, проговори им всем, какие чувства у тебя на душе сейчас, без обвинений и оценки действий. Расскажи им о своих чувствах, о своих ощущениях. Поделись своей болью, своим страхом. Глубокий вдох и выдох. Расскажи все до последней капли. Как ты чувствуешь себя в этой ситуации? Какие чувства и ощущения переполняют тебя и причиняют тебе боль? Глубокий вдох и выдох. И услышь, как этот человек говорит тебе: «Мне жаль. Мне очень-очень жаль, что мои убеждения о том, как должно быть, о том, как правильно, причинили тебе боль. Мне казалось, что я поступаю правильно. И мне казалось, что так будет лучше для тебя». Глубокий вдох, выдох. Сейчас я понимаю, какую боль я причинила тебе. Мне правда очень-очень жаль. Ведь правда в том, что я очень сильно тебя люблю. Я люблю тебя, безусловно, просто так. Я воспитываю тебя так, как меня научили. Мне жаль, что я не знала, что можно по-другому проявлять свою любовь к тебе и свою заботу о тебе. Вдох. Выдох. Отследи, что ты чувствуешь сейчас. Есть ли у тебя еще обида или претензия к этому человеку? Продолжая смотреть ему в глаза, сделай шаг. Сделай шаг навстречу человеку, который напротив тебя. Вдох и выдох. И еще один шаг. Продолжай двигаться, глубоко дыша, выдыхая напряжение и отслеживая свои чувства и ощущения. Если поднимается негатив, претензии, просто проговаривай их и выдыхай, расслабляя свое тело и продолжай движение вперед. Глубокий вдох и выдох. еще один вдох. И следующий шаг на выдохе. Вдох. И шаг на выдохе. И ты уже максимально близко к этому человеку. Соединись с ним. Ощути его любовь. Пусти это тепло в свое тело и пропитай им каждую клеточку. Напитай свое тело этой безусловной любовью, этой заботой и безусловным принятием тебя. Глубокий вдох, выдох. Максимально погрузись в ощущения и максимально прими все, что дает тебе этот человек. Проговори ему: можно мне было думать, что чтобы проявлять любовь к тебе, мне нужно было бояться. Мне нужно было бояться ошибаться. Мне нужно было бояться поступить неправильно. Мне нужно было бояться действовать и откладывать все на потом. Только лишь для того, чтобы проявлять любовь к тебе. И услышь, как этот человек говорит тебе: ты все делаешь правильно. Ты все делаешь классно. И правда в том, что ты можешь ошибаться, и ты можешь делать что-то не так, потому что это всего лишь твой опыт. Это просто опыт, на котором ты учишься. И твоя настоящая ошибка только лишь в том, что ты когда-то поверила, что ты что-то не сможешь сделать классного, крутого и грандиозного. Глубокий вдох и выдох. Проживи эти чувства и ощущения уверенности в себе, уверенности в своих силах и уверенности в том, что у тебя все получится. Верь в себя.